Глава 19. Повелитель теней. «Кейс?» Мягкий сонный голос раздался откуда-то из темноты, и тут же яростный стук моего сердца замедлился. Когда маленькая теплая ладошка зашарила по мокрой от слез соломе и нашла мою руку, я задышал почти спокойно. «Засыпай обратно». Мой голос казался ниже. Чем старше я становился, тем сильнее ломался мой чертов голос. «Что случилось?» Девочка зевнула, вытягивая свои тощие, покрытые веснушками руки над головой. Ее огненные волосы спутались. Выглядели они так, будто в них скоро поселятся птицы. Столько в них было соломы и колтунов. Мне нравились ее спутанные волосы. Я мог бы даже улыбнуться, но улыбки не вышло. Слишком много ужасных мыслей осаждало мою голову. Мыслей, что всегда приносили с собой крики и тени, и слишком много крови. Всегда одно и то же. Девочку со спутанными волосами швыряют к моим ногам, ее горло фонтан темной крови. Я всегда кричал, ярился, рыдал, но ничто не могло вернуть мне ее. Затем, когда бы я не поднимал глаза, чтобы увидеть ее убийцу, в ответ на меня смотрело мое собственное лицо. «Демоны кошмаров опять тебя изводят дурными снами? Все в порядке, засыпай». Пекло, глупые слезы жгли мне глаза. Одна даже скатилась на щеку. Я уткнулся лицом в колени, чтобы она не увидела. Стоило догадаться, что она все равно сунет в это свой нос. Я вздрогнул, когда ее тощие руки протянулись ко мне сзади, обнимая за спину, а ее щека прижалась к моему костлявому плечу. «Не плачь, Кейс. Я украду у тебя эти воспоминания, если хочешь. Я заберу все страшное». «Да не плачу я». «Плачешь, но я никому не скажу». Она стиснула меня крепче. «Хочешь, я заберу боль?» Я шмыгнул носом, но губы растянулись в улыбке. Одной рукой я нашел ее ладонь, вцепившуюся вперед моей пропотевшей ночной сорочки. «Нет, просто останься здесь. Этого достаточно». Она кивнула, а затем, когда мы оба легли на спину в соломе, девочка держала меня за руку, закинув вторую руку мне на живот и прижимая меня к себе. «Спокойной ночи, Кейс», прошептала она. Я замер, выжидая, пока мерное спокойствие ее дыхания не подскажет мне, что она снова уснула. Очень ловко, плавными движениями, чтобы не разбудить, я тихонько поцеловал ее. Самую малость, в центр лба. «Спокойной ночи, Малли». Я рывком сел на кровати, насквозь промокший от пота, сердце заходилось. Клочки и осколки сна все еще вертелись в моей голове. Ее детское, перепачканное лицо было свежим и ужасающим. «Малли». С того момента, как воровка покинула меня, насытившегося предателя, оставив после себя это простое имя, я был не в состоянии стряхнуть покалывающее беспокойство, твердящее, что что-то со мной ужасно не так. Словно в этом имени была крупица какого-то месмера, оно пронзило меня глубоко и больно. Я знал это имя. И темная, несогласная часть моего сердца вновь и вновь тянула меня к нему. Пока сон не потребовал, чтобы я прекратил думать, я все повторял его у себя в голове, не понимая, откуда знаю такое имя. Яростно зарычав, я пинком отшвырнул меха с ног и подошел к окну. Рассвет едва начинал прогонять ночь. Двор внизу был озарен светом факелов. Туда-сюда маршировали несколько патрулей скитгардов. Я прислонился лбом к прохладному стеклу окна и закрыл глаза. Сон ничего не значил. Имя, то, что сказала девочка Синовала, я лишь дорисовал все это из комментариев воровки. Я уперся сжатыми кулаками в стены по обе стороны от окна. Непрошено каждая моя мысль обратилась к тем мгновениям, когда теплая кожа этой женщины была у меня под руками. То, как ее дыхание сплеталось с моим, и то, как она оставляла на моей шее мягкие шепотки. Я планировал воспользоваться ее телом, чтобы утолить первобытное желание. Ничего больше. Но то, что началось как способ насытить сводящую с ума страсть, закончилось новой радостью, когда я обнаружил, сколь многими способами сам могу усладить ее. Словно ее удовольствие и счастье имели для меня значение. Того, что мы сделали, было недостаточно. Она глубоко пробралась мне под кожу, и я хотел большего. Я хотел попробовать ее губы на вкус, хотел узнать, каково будет сплетаться с ней на моей постели, взять ее всеми возможными способами, а затем заснуть с ней рядом, так же, как те дети в моем сне. Но чтобы за плечами было больше лет, а на нас меньше одежды, гораздо меньше. Малли. Ее имя плясало на моем языке, в моей голове. Я назвал девочку с сеновалом Малли. Я смотрел в яркую зелень глаз ребенка и где-то в голове осознавал, что девочка со спутанными волосами — это воровка. Прошлой ночью она говорила то же, что и девочка в моем сне. Вновь молила о том, чтобы забрать боль, что мне причиняли кошмары. Боль от этой бесконечной неразберихи. Я приоткрыл глаза и взглянул на стол, все еще покрытый листами пергамента. Сага о двух семьях и их месмере памяти. Я помотал головой. Память нельзя забрать. Не в реальной жизни. Иллюзии, да, но месмер не давал власти навсегда изменить что-то столь личное, столь глубоко оттиснутое в теле человека, как его воспоминания. Я не мог припомнить, чтобы когда-либо натыкался на что-то, напоминающее подобный талант. Из горла вырвался ироничный смешок. Я не мог припомнить. Но что, если это от того, что память украли? Смешно. Я мысленно повторял, как глупа эта мысль, но, казалось, ничто не выстраивалось в ровный ряд, когда дело касалось воровки. Несоответствия разрывали меня, пока желудок не кувыркнулся, и я не ощутил в горле привкус желчи. Я присел на корточки, вцепившись пальцами в волосы, пытаясь утихомирить тошноту, и составил список всех недавних странностей, чтобы посмотреть, не найду ли, откуда началась вся эта ложь. Торговец и его деревянная роза. Пекло. У воровки на шее висел столь же грубо вырезанный ворон. Сказала, это набор с розой. Обе деревянные подвески были вырезаны скверно, но обе заставили меня присмотреться к ним вновь. Далее девочка-воришка. Я понимал язык ее жестов, и она молча наорала на меня, словно была знакома со мной. Уродливая мягкая лошадь. Я пока что не выбросил эту чертову штуковину, лишь запихал ее под койку. Кишки игрушки все еще вываливались из набивки в том месте, где я ее пырнул. Затем воровка. Проклятие. Я мигом встал на ноги и принялся мерить комнату шагами, стараясь даже не смотреть на пергамент. Ее запах, ее волосы, ее отсутствие страха. То, что она знала, что я плохо читаю. Откуда воровка могла такое узнать? Зачем ей это? Не я был ее мишенью на Mask of Aska. Целью Хагена Штрома и нанятой им гильдии воров была власть. И все же эта женщина постоянно приходила ко мне. Может, она хотела заполучить мой месмер? Но даже так ничего не сходилось. В каждую встречу она, казалось, хотела, чтобы я что-то сделал. Она не просила присоединиться к ней или служить ее гильдии своими тенями. Она просто будто желала, чтобы я ее узнал. Я зажмурился и сдавил переносицу, когда жар, пульсирующий болью, разлился по мозгу. «Малли!» Вскипела ярость. Пинок по столу, и пергамент разлетелся. Я уселся на кровать, сжимая руками виски, и боролся с разрастающейся болью, что приходило всякий раз, когда я пытался пробиться через странности своей жизни. Она хотела, чтобы я ее узнал. Она хотела, чтобы я ее хотел, и... Так и было. Я, черт побери, знал ее! Мои глаза распахнулись. В черепе ярилась жгучая агония, но грудь стискивала что-то теплое, что-то уютное. Ее имя, ее прикосновение. Пеклом клянусь, мы двигались вместе в идеальном танце. Ее тело казалось упоительно знакомым. Безопасная гавань. Словно мое место всегда было у той стены, с той женщиной в руках. Так же быстро, как разгорелся жар надежды, его прогнал ледяной страх. Медленно, с трудом повернув голову, я оглядел разбросанные по полу листы пергамента. Я знал эту воровку, но не мог ее вспомнить. Облизывая губы, я подобрал каждый отлетевший листок и положил их ровной стопкой на стол. Я поспешил одеться, затем взял эту пачку и решительно покинул свои покои. Нужно было выполнить одну сделку. «Герлингс!» Я подождал, пока подмастерье кузнеца не поднимет свою взмокшую голову и не встретится со мной глазами. У этого мужчины на костях было столько мяса, что большинство местных девчонок хихикали, называя его навестившим нас замаскированным богом. Для меня же он был всего лишь очередным слугой Черного дворца, который меня не боялся и не давился словами от того, что я злоносец. Он был одним из немногих, кто хоть немного успокаивал ураган в моей голове. Уголок его губ дрогнул, когда он уронил молот на стол и вытер руки о грязные штаны. «А, несколько дней вас не видел, злоносец. Я получил ваше послание, что вы можете сегодня заглянуть. И как раз вовремя, потому что я сегодня отсюда уезжаю. У вас заказ?» «Нет, не сегодня. Просто поболтать, значит?» Линкс подмигнул. «Хорошо. А я тут новый рецепт пирога опробовал с теми черными речными ягодами, что нашел. Думаю, вам понравится». Я фыркнул. Что в Линксе было странно, он всегда спрашивал меня о заказе, но казался более довольным, когда я приходил без него. Обычно он меня кормил, потому что этот чертов человек готовил пироги лучше, чем все повара наших кухонь. Может, это и подтачивало мою устрашающую ауру, но мне весьма нравились праздные беседы и дегустация того, что сделал Линкс, словно мы были больше, чем просто знакомыми, словно были приятелями. И все же я был злоносцем Черного дворца, так что признаться в своей слабости будет непросто. Пусть даже в подмастерье было что-то успокаивающее, это все равно выдаст ему слабость, которую он сможет использовать против меня. Прежде чем Линкс успел сунуть руку в сундук, где держал свои образчики, я выставил ладонь. «Вообще-то у меня есть просьба. Подумал, вы сумеете помочь». Он замер и выгнул бровь. «Да, с радостью». Он снова вытер свои мощные руки о штаны. «В чем дело?» «Вы же умеете читать, так?» Линкс кивнул. Я облизнул губы и, сунув руку в перекинутую через плечо сумму из черной кожи, вынул оттуда стопку пергамента. Я связал листы бечевкой, чтобы не рассыпались, и теперь сжимал их, пока ладони не начали потеть. «Я тут подумал, не расскажете ли вы, о чем здесь говорится?» В груди нарастало напряжение. Оно тянуло и давило, словно игла с ниткой. Я ждал его реакции. Я поборол желание накрыть глаза тенями, сотканными из моей собственной тревоги. Прятаться было бы трусостью, но я тут же заключил, что скорее пошел бы в битву, чем признался, что мне требуется помощь с такой простой задачей, как чтение. Линкс помедлил, рассматривая меня из-под вопросительно приподнятых бровей. Если бы преисподняя разверзлась и поглотила меня целиком, мне бы и то было легче, чем в ту секунду. После долгой паузы Линкс прочистил горло и протянул руку. «С радостью!» «Я умею читать», — выпалил я, вручая ему пергамент. «Боги, мне хотелось отрезать собственный язык. Просто иногда слова путаются. Так будет быстрее». Волна спокойствия расслабила мои напряженные плечи. Линкс улыбнулся. «Да незачем объяснять. Мне делает честь, что вы меня попросили». Проклятие, он звучал настолько чертовски искренне, что я ощущал себя чуть ли не еще большим дураком из-за того, что испытывал стыд все эти годы. Быстро отвернувшись, я принялся рассматривать увешанные инструментами стены хижины-кузницы, пока Линкс усаживался на табуретку, начиная читать. Время замедлилось до ползущего улиткой раздражения. Что я буду делать, если Малли солгала? Смогу ли исполнить свои угрозы? Я не знал, как мне это сделать, ведь какой-то глубинный инстинкт подсказывал, что я знаю эту женщину. «Интересно», — голос Линкса выбил воздух из моих легких. Лишь когда Линкс наклонился вперед на своей табуретке, я понял, что начал мерить хижину шагами, да так, что на земляном полу теперь были глубокие дорожки от моих следов. «Ну?» Линкс пролистал пальцами пергаментные страницы, затем поднял глаза, ухмыляясь. «Это хроника первых войн за Восточное королевство. Сказание о двух семьях, что некогда здесь правили, и их уникальном месмере». Я хрустнул суставами больших пальцев и поспешил к его стороне хижины. «Что за месмер?» «Мощный. Такой, что может искажать истинные мысли, а то и вовсе их забирать». Он говорил медленно, словно не хотел, чтобы я упустил хотя бы слово. «Власть над нашими воспоминаниями. Пекло, вы только представьте себе, какой ущерб такой талант мог бы наносить, какую силу давать». Она сказала правду. Йенс Штром дал мне эту сагу не случайно. Они хотели, чтобы я знал. Истории о таких дарах существуют, чтобы сомневался в том, что считал правдой. Я не помнил многих эпизодов, уж точно не до Mask of Asuka. Все было запутано, размыто, и я не мог сдержать свое недовольство жизнью, как бы ни старался усилить свою преданность лорду-магнату. Возможно ли, чтобы что-то, кто-то изменил мои мысли? Желудок стиснуло тошнотворным жаром. Если это правда, если какое-то вмешательство помутнило мое сознание, то что Малли могла с этим поделать? Почему я был для нее важен? Я поднял взгляд на подмастерье. «Вы верите в такое?» Точеное лицо Линкса растеряло все веселье. Казалось, слова скакали у него во рту, и он не спеша выбирал те, что хотел использовать. «Я верю, что существуют таланты, способные нанести большой вред тому, как мы мыслим. Да, я верю, что не все всегда то, чем кажется. Сомневаться и задаваться вопросами — это хорошо. Наши саги и стихи происходят из давно забытых истин и должны служить нам мудрыми проводниками». Он вернул мне стопку пергамента и мягко улыбнулся. «Один хороший друг как-то сказал мне, что истина живет в наших инстинктах. Когда что-то кажется неправильным, именно в такие моменты мы и должны доверять тому, что подсказывают наши сердца. Мое сердце говорит мне, что в этих сагах очень много правды». Он указал на пергамент и посмотрел на меня с какой-то ноткой жалости. «Мне не нужна была жалость. Мне требовалась ясность». А там сказано, как такое можно обратить. Если чьи-то воспоминания изменили, их можно поправить? Такого там не написано, но, насколько я знаю, даже у сильнейшего месмера есть слабости. Нужно просто искать, пока они не найдутся. Я нашел слабость. Воровка. Малли. Эта женщина была способна заставить меня сомневаться в каждом моем убеждении, в каждом желании, которое, как мне казалось, я испытывал. Она заставляла меня хотеть ее сильнее всего прочего. Мне нужно было увидеть ее, поговорить с ней, потребовать, чтобы она рассказала то, что знала обо мне. Быстро кивнув, я шагнул к двери маленькой кузницы. «Я благодарен вам, Гер. Как я уже говорил, мне делает честь, что ты меня попросил, Кейс». Я застыл. Линкс никогда не обращался ко мне по имени. Пекло, я даже не знал, что оно ему известно. Я медленно обернулся, поймав его взгляд поверх плеча. Линкс поднял свои большие ладони. «Извиняюсь, не хотел вас оскорбить, злоносец». Я тут же возненавидел этот титул. «Нет», — сказал я вдруг, охрипнув. «Я... Зови меня Кейс. Это кажется правильным. Верить сердцу, да?» Глядя на улыбку Линкса, можно было решить, что я одарил его бесконечными пенге. «Да», — его голос дрогнул. И он широко улыбался мне, когда я отвернулся. Стены лачуги стали слишком тесными. Линкс быстро превращался в очередной шип, впившийся мне в голову. Его реакция намекала на то, что ему еще много чего хотелось сказать, но он придержал свой язык совсем как все прочие. Мне нужно было найти воровку. Сильнее, чем я желал возвыситься при Черном дворце, я нуждался в ней. Добравшись до башни Скитгардов, я через ступеньку поднимался к своим покоям. Уйти после наступления ночи будет рискованно. Ивар не хотел, чтобы его ценные альверы оказывались без защиты стражи, когда тех, кто был в ответе за Mask of Asuka, еще не схватили. Однако тени мне были как дом родной, так что я, черт побери, найду способ. Едва я переступил порог своей комнаты, как надежда улизнуть разбилась на тысячу чертовых осколков. Сердце в моей груди остановилось, я тут же опустил голову. «Лорд-магнат, какая честь!» Ивар поднялся с койки, держа что-то в руках. «Проклятье! Чёртова игрушечная лошадь! Я позабыл о ней после того, как изуродовал и зашвырнул под койку. Теперь же она меня преследовала. Она что-то значила, и Ивар тоже это знал». Лорд-магнат был не один. За одним его плечом стоял Сабейн, за другим — лорд Иро. Между ними человек с темными волосами, налившимся кровью глазом и раздувшимся, покрытым синяками лицом. Он пошатывался, стоя на коленях, но когда поднял голову, мне пришлось напрячь все тело, чтобы не дернуться. Это был торговец, продавший мне подвеску розу. «Что это такое?» — спросил я. Страх волнами пробегал по моим рукам. «И правда, что же?» — медленно проговорил Ивар. Он изучал потрепанную лошадь, затем поднял на меня свой жестокий взгляд. «Ты все еще верен лорду-магнату, злоносец?» «Проклятое пекло! Ивар знал о той женщине. Это единственное объяснение. Я облизнул губы. «Да, милорд, всегда». «Хм...» Ивар поднял лошадку. «Что это такое?» «Ничего. Ее выронил ребенок-воришка, что был здесь на днях». Ивар вскинул одну бровь, затем, резко потянув, он оторвал голову лошади от туловища. Меня потрясла внезапная волна отчаяния, как и густая ярость, что последовала за ним. Это была чертова игрушка, а мне хотелось вырвать Ивару глаза, а потом ему же их и скормить. «У меня мрачные вести, злоносец», — сказал Ивар, бросая останки лошадки на пол. «При моем дворе есть предатель, и лорду Иро кажется, что тебе, может быть, что-то об этом известно». «Он что, раскусил Луку?» Я прищурился, посмотрев на жалкого ублюдка. Даже в присутствии Ивара Ира сжался под моим взглядом. «Я тебя пометил. Я никогда не выпускаю из виду свои мишени». Те же слова, что я сказал Нитхугу, просочились из другого воспоминания. Ночь, укутанная и тенями, и блеском, и масками. Было другое жестокое обещание, но оно уходило глубже, чем угроза Фейри. Это было обещание, которое я позабыл или, может, придумал, и все же почему-то оно всплыло с мыслями об Ира. «Я не понимаю, как он пришел к такому выводу, лорд-магнат?» Ивар повернулся к избитому торговцу и ударил того по щеке. Торгаш застонал и закашлялся, с его губ закапала кровь. «Иру хватило ума заметить, как этот человек шныряет по территории», — сказал Ивар. «Если на воле расхаживают наемные убийцы, невозможно быть слишком осторожным. Когда светоносец узнал его по торговой площади, то в следующий раз, как он вернулся, его приперли к стенке». Ивар поднял скрученный кусочек пергамента. На миг мне показалось, что он велит мне прочесть его, но грудь залило жгучим облегчением, когда он продолжил. Он передавал сообщение от беглой воровки лорду Йенсу Штрому и обратно. Мой пульс участился. Та женщина общалась с Йенсом Штромом? «Это моя ошибка», — продолжал Ивар. «После того, как Хаген Штром захватил мой маскарад, мне стоило получше присмотреться к его родне. Теперь же, согласно этому посланию, воровка всерьез заинтересовалась. Тобой, злоносец, объясни». Ладони горели. Я всегда считал Иру дураком, но он обхитрил торговца, Малли, даже Йенса Штрома, который знал все входы и выходы Черного дворца. То, что я его недооценил, было моей ошибкой. И что мне теперь делать? Желание, необходимость снова поговорить с Малли были сильны. Я не мог отказаться от нее, по крайней мере, пока не услышу правду. Но Ивар следил за ней. «Эта женщина пыталась связаться со мной, лорд-магнат», — сказал я. «Лучшая ложь начинается с правды. Я не мог быть уверен в том, кто она такая, так что ничего не говорил, пока не узнал бы наверняка. Клянусь, я вас не предавал». Лгать становилось все легче, как и ненавидеть того человека, которого мне полагалось почитать как бога. Ивар прищурился, его веки покраснели, единственный признак того, что он вообще начал свою пляску в сторону иного мира. «Это привело нас к мысли, что тебе может быть известно, куда она направится. Скажи мне, куда, и получишь мою защиту от их происков». «Проклятие! Когда я снова увижу эту женщину, я ее как следует научу писать зашифрованные сообщения». Я напрягся. Слова застряли у меня в горле. Меня, черт побери, загнали в угол. «Все в порядке, злоносец», — проговорил Сабаин своим мягким мерзким голосом. «Ты не предатель. Твои надежды всегда были связаны с Черным дворцом. Она скрутит тебя и разорвет на части ради твоей силы. Скажи, как найти девчонку, и мы освободим тебя от ее лжи». В груди разлилось какое-то радостное тепло. У меня было столько надежд, надежд, о которых я и сам не догадывался. И все они начинались с нее. Воровка могла подарить мне покой. «Я надеюсь увидеть ее». «Треклятое пекло, что я говорил?» Я встретился взглядом с Сабайном и выругался себе под нос. Эти чертовы глаза были белыми, как лед, сверкали его гадким месмером. Он контролировал людей покоем, узнавал об их желаниях через их надежды, их мечты. И он поймал меня. Я поднял кулак, чтобы побороть надежду страхом, но Ивар стиснул мою руку. «Надеешься увидеть ее? Где, злоносец?» Я посмотрел на лорда-магната. Еще один всплеск спокойствия. Мира развязал мне язык. «Она должна была встретиться со мной сегодня, чтобы рассказать о том, чего я не понимаю». Ивар похлопал меня по щеке. «Ты запутался, так ведь, мальчик мой?» «Да, милорд». «Проклятие, прекрати говорить!» Ивар улыбнулся, сверкнув злобной радостью. «Я бы хотел поговорить с ней, со всеми ними, злоносец. Давай-ка поглядим, не получится ли у нас насовсем избавить тебя от этой ноши. Скажи нам, куда они отправились?» «Не надо», — прохрипел торговец. Я стиснул кулаки, борясь с зудом в голове. Сабейн шагнул ближе, на его уродливом лице яростная ухмылка. «Я принесу тебе мир, злоносец», — прошептал он. «Скажи нам». Я раскрыл рот, беспомощный и в тот же миг преисполненный гнева.